входит Фесей. Фесей. Перестаньте, о девушке, плакать над тем, что всеобщее благо стране принесет, безутешно рыдать. Нечестиво. Антигона. Сын Эгея, с мольбой припадаем к тебе. Что вам, дети? О чем умоляете вы? Разреши нам увидеть могилу отца самолично, своими глазами. Нет, запретного просишь. Что молвил ты, царь, повелитель Афин? Нет, о дети мои, он наказывал сам, чтобы к этому месту никто подходить не дерзнул, чтобы вслух не молился никто у могилы, где он упокоен, сказал: если честно, святой, соблюдете завет, знать не будут печали Афины мои. И бессмертные вняли усердным мольбам вместе с Зевсом, всевидящим богом. Так сказано было покойным отцом, да будет же воля его. Отошли нас в древние Фивы. Быть может, еще успеем от братьев своих отвратить обоим грозящую гибель. Исполню и это, и все, что смогу, для вашего блага и ради него, сошедшего ныне в подземный приют, усилий жалеть я не стану. Хор. Довольно рыданий и слез. Надлежит замолкнуть. Воистину слово его пребудет вовек нерушимо.